Любаша рассказала о ночном происшествии, упомянув и о том, что атаманом разбойников оказался Влас Галтеев. «Ах, он душегубец!» — всплеснула руками купчиха. «Значит, в разбойники подался, людей грабит, убивает, а еще родовитый боярин». «Ну, Галтеевы всегда были разбойниками», — заметил купец. «В их семействе честные люди долго не держались. Один родственник был получше других, так и того убили. Харлампий, отец Власа, постарался, чтобы завладеть наследством. Да так ловко дело обставил, что не подкопаешься, все концы в воду. Однако же слухами земля полнится. И знающие люди шепотом друг другу передавали, что Галтеев убил двоюродного брата. Ну, а Влас, как видно, дальше родителя пойдет в своих злодействах». «А не полезет ли он еще раз в усадьбу?» — предположила Лиза. «Может быть, но не теперь. Ему ведь надо отлежаться после ранения», — заметила Любаша. «И крепко ранили злодея», — уточнил Игнат. «Может, даже убили?» «Да нет, жив был, когда убегал», — сказала Любаша. «Ему помог второй разбойник, здоровый детина по имени Увар». «Увар? Я слышал о нем. Кузнец рассказывал, что это бывший вор и душегуб». «Так выходит, мимо здешних лесов и ездить-то опасно», — заухала мать Лизы. «Как же мы теперь обратно?» «Но хватит причитать», — остановил ее муж. «Мы ведь не в одиночку едем, а большим отрядом». «Нам нечего бояться», — успокоил будущую тещу Игнатий. «С нами княжеские ратники. А теперь, после такого происшествия, государь самолично распорядится о поимке злодеев». Любаша про себя подумала, что будь здесь Максим, он бы покончил с разбойниками и без государева войска. Гости заявили, что намерены уезжать обратно уже послезавтра на рассвете, а для передышки им хватит и одного дня. Любаше так хотелось тоже поскорее попасть в Москву, что она, рискуя показаться негостеприимной, даже не заикнулась отложить отъезд. В этот вечер случилось еще кое-что, весьма озадачившее княгиню Раздольскую. Когда она отвела Шатневых в приготовленную для них спальню и возвращалась к себе, перед дверью ее комнаты, словно из-под земли, появился Игнатий. Она вздрогнула от неожиданности, а он крепко схватил ее за руку повыше локтя и сказал: «Не бойся меня, боярыня, я тебя никогда не обижу. Это лишь такой распутник, как мой братец, может тебе изменять». «Что?» Любаша даже поперхнулась от неприятного удивления. «Ты о чем говоришь, Игнат?» «О том, что завидую дураку Максиму. Не ценит он такую красавицу». Игнатий приблизил свое лицо к лицу Любаши, и она невольно отпрянула. «Зря ты меня шарахаешься. Я бы много чего мог тебе порассказать. Например, как Максим, не успев жениться, уже на сторону глядит. Даже в поездку взял с собой полюбовницу. Говорят, красивая девка, хоть и из басурманов. Татары продали ее Галтеевым, а тут Власу пришлось бежать. Ну и Максим забрал девку себе. Он и до свадьбы с ней тешился, и после не оставил. Видать, понравилась ему басурманка. Не веришь? А ты в Москве расспроси о галтеевской рабыне. Имя у нее такое чудное — Зубейда». Пока он говорил, лицо Любаши все более каменело. Игнатий вслух высказал то, о чем она даже думать боялась. Девушка почувствовала себя еще более униженной, чем в тот момент, когда Максим ударил ее, отнимая изумруд. А Игнатий, увидев, какую боль причинили Любаше его слова, начал гладить ей плечо и заговорил со странным придыханием: «Не печалься о нем, красавица, он тебя не стоит. Вот я бы над тобой дрожал, пылинки сдувал». Любаша резко сбросила его руку со своего плеча и, нахмурившись, спросила: «Ты верно забыл, кто твоя невеста? Такие слова ты должен говорить Лизе, а не мне». Игнатий, словно опомнившись, уже другим, ровным и спокойным голосом пояснил: «Да что ты, сестра, я же тебе по-родственному, просто жалею тебя». «Не нужна мне твоя жалость», — сквозь зубы прошептала Любаша и, оттолкнув Игната, кинулась в свою спальню. Лишь здесь, за плотно запертой дверью, она могла дать волю гневу и слезам. Боль от унижения смешалась с ненавистью к Максиму. Если бы в эту минуту он вдруг возник перед ней, она бы, не задумавшись, вонзила клинок ему в грудь. Она даже вытащила из ларца нож, который прятала там после вчерашнего происшествия.